затея теряет смысл, потому, — раздраженно ответила миссис Гивенс, — что толку знакомить их с Джоном, если осенью они уедут? Что толку? Я хочу сказать, ну ты понимаешь, Джону требуются постоянные приятели. Нет, вреда, конечно, не будет, если мы съездим к ним раз-другой, но я-то рассчитывала на долгосрочное общение. Надо ж, как неудачно, а? Вот скажи на милость, почему люди не станут более... Миссис Гивенс сама не знала, что именно хочет сказать, но с удивлением обнаружила, что за время разговора скрутила в жгут свой влажный носовой платок. Наверное, других понять невозможно. Закончила она и, выйдя из гостиной, по лестнице взбежала к себе, чтобы переодеться в домашнее. На площадке, покосившись в темное зеркало, миссис Гивенс с гордостью отметила, что все еще по-девичьи гибка и стремительно, во всяком случае, на беглый взгляд, а в спальне, где быстро скинула жакет и вышагнула из юбки на толстый ковер, она будто вновь оказалась в ухоженном отчим доме и спешила переодеться к чаю с танцами. Голова полнилась лихорадочными мыслями о последних штрихах. Какие духи? Ну уже, какие? И она чуть не выскочила к перилам, чтобы крикнуть: «Погодите! Я иду! Уже спускаюсь!» Старая фланелевая рубашка и мешковатые брюки, свисавшие со штырька в шкафу, ее остудили. «Глупая ты, глупая!» — укорила себя миссис Гивенс. «Не сходи с ума!» Но потом она присела на кровать, сняла чулки, и вот тогда ее ошпарило. Вместо узких белых ступней с голубыми жилками и изящными косточками на ковре растопырились две заскорузлые жабы, подогнувшие пальцы с наростами, дабы спрятать ороговевшие ногти. Миссис Гивенс поспешно сунула ноги в яркие норвежские джурабы. Вот уж прелесть, чтобы разгуливать по дому. И облачилась в свой удобный провинциальный наряд, но было поздно. Обеими руками она вцепилась в спинку кровати, стиснула зубы и заплакала. Она плакала, потому что возлагала на Уиллеров невероятно большие надежды. И сегодня была так ужасно, так бесповоротно разочарована. Потому что ей 56, и ее распухшие ноги жутко уродливы. Потому что в школе девочки ее не любили, и она никогда не нравилась мальчикам. Потому что вышла за Говарда Гивенкса, ибо никто другой не делал ей предложения. И еще потому что ее единственный ребенок сошел с ума. Но вскоре слезы высохли. Оставалось лишь зайти в ванную, высморкаться, ополоснуть лицо и причесаться. Неслышно ступая в джурабах, освеженная, миссис Гивенкс спустилась в гостиную, где выключила весь свет, кроме одной лампы, и села напротив мужа в решетчатую качалку. «Ну вот, так гораздо уютнее», — сказала она. «Ох, после этой мороки с Уиллерами я вся на нервах. Ты не представляешь, как я расстроена. Главное, они казались такими надежными. Я полагала, нынешние семейные пары будут степеннее. А как же иначе? В таком-то поселке. Боже, только и слышишь о молодых супругах, которым не втерпешь здесь обосноваться и растить детей». Потом она кружила по комнате и все говорила и говорила. Говард очень ловко подгадывал с кивками, улыбками и рассудительным хмыканьем, не позволившим ей догадаться, что на ночь он уже выключил слуховой аппарат. Глава 4. «Рви когти», — сказал Джек Ордуэр, помешивая кофе. — «Пошли всех к черту! Линяй! Молодчина, Фрэнклин!» В темном уголке приятного местечка они сидели за обляпанным кетчупом столиком на двоих, и Фрэнк уже раскаивался, что поведал о Европе. Этот пьяница и клоун обо всем мог отзываться лишь в изощренно-ерническом тоне, каким привык говорить о себе и совершенно не годился на роль конфидента. Однако Фрэнк с ним поделился, ибо последнее время становилось все труднее в одиночку прорываться сквозь рабочий день, изнывая под бременем секрета. На собраниях персонала он внимательно слушал Бенди, который говорил о делах, предстоящих осенью и в начале года. Принимал задания по стимулированию сбыта, на выполнение которых ушли бы месяцы, и порой ловил себя на том, что его сознание охотно подключается к медлительному агрегату конторских планов —